крепкий быт, гимназия, служба агрономом в Клину и Луге, первая агрономическая книга «Картофель в полевой и огородной культуре». Казалось бы, что все идет в житейском смысле гладко и закономерно, по так называемой служебной стезе. И вдруг резкий перелом. Пришвин бросает службу и уходит пешком на север, в Карелию, с котомкой, охотничьим ружьем и записной книжкой. Жизнь поставлена на карту. Что с ним будет дальше? Пришвин не знает. Он повинуется только голосу сердца, непобедимому влечению быть среди народа и с народом, слушать удивительный его язык, записывать сказки, поверья, приметы. По существу жизнь Пришвина так резко изменилась из-за его любви к русскому языку. Он вышел на поиски сокровищ этого языка, как герои его корабельной чащи шли на поиски далекой, почти сказочной корабельной рощи. После севера Пришвин написал первую свою книгу «В краю непуганных птиц». С тех пор он стал писателем. Все дальнейшее творчество Пришвина как бы рождалось в скитаниях по родной стране. Пришвин исходил и изъездил всю Среднюю Россию, Север, Казахстан и Дальний Восток. После каждой поездки появлялись то новый рассказ, то повесть, то просто короткая запись в дневнике. Но все эти работы Пришвина были значительны и своеобразны. От драгоценной пылинки записи в дневнике до сверкающего алмазными гранями крупного камня повести или рассказа. Можно много писать о каждом писателе, стараясь в меру сил высказать все те мысли и ощущения, что возникают у нас при чтении его книг. Но о Пришвине писать трудно, почти невозможно. Его нужно выписывать для себя в заветные тетради, перечитывать время от времени, открывая все новые драгоценности в каждой строке его прозы, поэзии, уходя в его книги, как мы уходим по едва заметным тропинкам в дремучий лес с его разговором родников, трепетом листьев, благоуханием трав, погружаясь в разнообразные мысли и состояния, свойственные этому чистому разумом и сердцем человеку. Пришвин думал о себе как о поэте, распятом на кресте прозы. Но он ошибался. Его проза гораздо больше наполнена чистейшим соком поэзии, чем иные стихи и поэмы. Книги Пришвина, говоря его же словами, это бесконечная радость постоянных открытий. Несколько раз я слышал от людей, только что отложивших прочитанную пришвинскую книгу, одни и те же слова. Это настоящее колдовство. Из дальнейшего разговора выяснялось, что под этими словами люди понимали трудно объяснимое, но явно присущее только Пришвину, очарование его прозы. В чем его тайна? В чем секрет этих книг? Слова «колдовство», «волшебность» относятся обыкновенно к сказкам. Но ведь Пришвин не сказочник. Он человек земли, матери сырой земли, участник и свидетель всего, что совершается вокруг него в мире. Секрет пришвинского обаяния, секрет его колдовства — в его зоркости. Это та зоркость, что в каждой малости открывает интересное и значительное, что под прискучившим иной раз покровом окружающих нас явлений видит глубокое содержание земной жизни. Самый ничтожный листок осины — живет своей разумной жизнью. Я беру книгу Пришвина, открываю ее наугад и читаю. Ночь прошла под большой чистой луной, и к утру лег первый мороз. Все было седое, но лужи не замерзали. Когда явилось солнце и разогрело, то деревья и травы обдались такой сильной росой, такими светящимися узорами,